Функционеры. Дерверу. Кодировка сообщения «Молния». Секретно, единственный экземпляр. Согласно протоколу номер 121/DT от 22.06.2015 года, в полной мере извещаю вас о результатах проведенных работ на объекте «Темная звезда». Вскрытие капсулы, назначенное на 29.09.2015 года, проходило несколько проблематично и с некоторыми осложнениями. Подробный отчет прикреплен к телу письма. Доведу лишь вкратце, что в результате неожиданного всплеска аномальной активности, с последовавшей за ним серией неизученных и малоизученных ранее разрушительных энергетических импульсов, вышло из строя около 25% дорогостоящего электронного и около 10% механического оборудования. Причиненный ущерб уточняется. Восстановить работоспособность удалось лишь спустя 16 часов. Результаты проведенных работ. Экспериментальным путем было доказано, гипотеза о заключенной в артефакте темной материи не подтвердилась, а первоначальные выводы оказались поспешны и ошибочны. Изнутри капсула заполнена вакуумом, стремящимся к абсолютному. После вышеописанных событий из ядра капсулы стали наблюдаться лишь слабые потоки элементарных частиц. Регистрация же сверхтяжелых частиц, как это было ранее, по неизвестным нам причинам прекратилась. Сравнение данных сканирования до начала бурения и после показало разницу в массе капсулы на 57 кг. Сейчас происходит ураганное изменение структуры и плотности капсулы. Под действием вакуума она начинает скукоживаться, послойно обрушаясь в саму себя. Специалисты, задействованные в проекте, собирают материал для лаборатории и пытаются разобраться в происходящем. Трианон. 1 октября 2015 года. Целый день, не переставая, лил нудный проливной дождь. За окном светлого, уютного кабинета, расположенного на самом верхнем этаже высотного корпоративного здания, было неприветливо сыро, хмуро и ветрено. Переключившись на мягкое, скрытое освещение, хозяин кабинета откинулся на широкую спинку удобного кресла и, легонько оттолкнувшись, плавно повернулся спиной к рабочему столу. За витринными окнами затяжной разряд молнии изнутри осветил медленно плывущую тяжелую тучу, наполнив ее тело мерцающим мистическим светом. Совершенно ни о чем не хотелось думать. Мысли текли медленно и вяло, как те темные тучи за окном. Почему до сих пор не пришел рапорт о проделанных работах на объекте «Темная звезда»? Почему? Если бы все было хорошо, руководство проекта невозможно было бы унять. А так тишина. Почему же меня это так беспокоит? А потому что я не успел подготовить отходные пути и не организовал подставного козла отпущения на случай неудачи. На Генриха уже не свалишь. Хотя именно при его правлении проводился комплекс дорогостоящих исследований. Именно он проталкивал идею, что в капсуле содержится темная материя. Почему же они молчат? Оседлав струю вялотекущих мыслей, в растревоженную душу проникло легкое беспокойство, которое, однако, беспрестанно усиливалось и росло под влиянием какой-то неясной, не успевшей сформироваться мысли, тонкой спицей, засевшей глубоко в мозгу, бесконечно раздражающей, аж до ломоты в лобных долях. Еле слышно щелкнул замок входной двери. Скривив недовольную мину, обнажая в подобии улыбки вмонтированный в резец бриллиант, хозяин кабинета медленно повернулся к столу. «Почему без приглашения? Ты за...» В дверях стоял неприметный молодой человек в светлых брюках и черной футболке. На левом плече под кистью руки висела небольшая темная сумочка. Приветливо улыбнувшись, в знак приветствия, гость кивнул головой. «Обычно меня не приглашают. Обычно я прихожу по приказу». Отбросив клапан сумочки, он быстро пересек кабинет и зашел за письменный стол, безапелляционно встав рядом с креслом хозяина. На стол лег маленький черный пистолет. «В нем один патрон. Курок взведен. У вас 3 минуты. Если по истечению этого времени не произойдет выстрела, я захожу и все делаю сам». Найдя в глазах клиента понимание, он снова кивнул и, дурацки улыбнувшись, поспешно удалился. «Вот оно значит как. Проект «Темная звезда» провалился. Понимаю, потрачены колоссальные суммы. Такие огромные деньги так просто вернуть невозможно. Господи, как тошно и страшно. Как же мне страшно!» Неожиданно на плечо легла чья-то горячая ладонь. Вздрогнув всем телом, бывший хозяин кабинета медленно повернул голову. «Консультант!» «И вам здравствуйте!» За спиной гостя вертикальной стеной бушевал темный бездонный океан. «Еще с нашей прошлой встречи между нами осталось много недосказанного. Не стану скрывать, вы интересны мне и моим товарищам, а посему у вас есть выбор. Либо вы идете со мной, либо...» Сталкер кивком головы указал на пистолет, одиноко лежащий на столе. «Раз уж вы затрудняетесь, то я вам помогу». Сталкер быстро приложил к шее немногословного собеседника инъекционный пистолет и впрыснул дозу транквилизатора. При помощи другого инструмента с вакуумной присоской он извлек бриллиант из зуба клиента. Пристально осмотрев тыльную сторону камня, хитро улыбнувшись, сталкер тихо произнес: «Да, непрост ты, далеко непрост. Впрочем, как мы и предполагали». Аккуратно положив камень на рамку пистолета, он без труда взвалил на себя тело обмякшего функционера. Дерверу. Выполнить задание не представилось возможным. Объект скрылся, перейдя на нелегальное положение. Организованные поиски результатов не дали. Подробности будут доложены отдельным рапортом. Антей.